Глава 11. Мир мертвых. Материализация. Темнота наползала сплошной пеленой. Мы пробирались среди могил. Сегодня все слишком беспокойно. Много звуков, запахов, ощущения присутствия умерших. Из каждой оградки хватают за одежду, много зазывов. Каждая вторая дверка открыта. Как предложение зайти? Сегодня я выбираю на новом пространстве. Удивительное место. Здесь я еще не проводила сеансы. Все полно сюрпризов. Осторожность никто не отменял. Я знаю, здесь будет сложно. Много зверюшек перемещается и выпрыгивает из-под ног, но большинство из них — это не совсем то, что кажется. Мертвые часто для материализации используют животных или насекомых. Бывает и птиц. В них проще войти и побывать в теле. Человек — более сложная форма для перемещения. Опять за оградкой встретили этого кота. С виду сытого и довольного, безумно красивое животное, похожее на котика с дивана. Но сегодня я, как обычно, проверила себя и свои ощущения. Он подпускает, и я глажу. Он ледяной. У живых так не бывает. Новое место завораживает, но я знаю, здесь много материализаций, много умерших, и все они ищут место и тело для перемещения. Могила просто манит энергетикой. Это то, что нужно. Заброшенное место, ограда, дерево, уходящее корнями в вечность. Давнее захоронение. Почему идет беспокойство? Нервы на пределе. Слушаю свой внутренний голос. Подготовка прошла удачно. Свечи и зеркала на своих местах. Открываю сферу, чтобы меня услышали умершие, лежащие здесь. Можно начать. Что это? Откуда столько всего? После установки контакта из могилы с разных сторон полезли жуки и черви. Так бывает редко, но бывает. И почему в таком количестве? Холод прошел по телу. Запоздалая отгадка. Я вскрыл энергетический пласт, где на дне покоятся ушедшие из жизни, уже материализованные во что-то и ждущие веками, что кто-то его откроет. Сразу понятно, это агрессивно настроенные субстанции ушли глубоко в землю и притаились среди корней стоящего рядом дерева. Вот я попала. Волосы шевелятся везде. Что пойдет снизу, не знает никто. Я же не одна, это самое неприятное. Нужно обезопасить людей прежде всего. Всегда потусторонний мир полон загадок и сюрпризов. Главное — это люди, живые люди. Без меня они просто не выйдут отсюда. Могила начала шевелиться, но уже не по ощущениям, а визуально. Из земли, как из пор на коже, стали выползать полужуки-полушершни. Огромных размеров, с куриное яйцо, только приплюснутые и лохматые. С множеством ног и двумя головами, таких просто нет в природе. Могила превратилась в огромный живой ковер. К счастью, имеющий границы и не дающий этой живой массе расползтись. Эту дверь на ту сторону я не открыла резко и бездарно, а, как обычно, пыталась приоткрыть ее аккуратно и правильно. Главное, осторожно. Рабочий нож мелькал в моей руке без перерыва и с большой скоростью. Я рубила и резала их с остервенением. Подключившиеся соратники, кряхтя и сопя, занимались теми же действиями. Это напоминало страшное побоище. Ужас заключался в том, что при разрезании субстанции это волосатое чудовище двигалось самостоятельно каждой разрезанной частью, и вместо того, чтобы уменьшаться по количеству, их становилось только больше. Тянуть нельзя, только закрыть энергетически, Бросив нож, я упала на середину могилы. Резко включила поток жизненной энергии и закрыла сферу. Как по мановению волшебной палочки, все замерло. Субстанции сохли на глазах, превращаясь в странную серую пыль. Общепринятым понятием материализации в оккультизме и в спиритизме является проявление в присутствии специалиста живой материи разной степени консистенции. Материализацию принято рассматривать чаще всего при вызывании духов, которые в процессе работы приобретают более четкие очертания. На самом деле это понятие значительно шире. Люди, которые чаще всего общаются с миром мертвых, привыкли рассматривать материализацию как перемещение умершего в живые формы. Умершие при этом могут попадать в тела животных, птиц, насекомых. Это дает им возможность видеть, перемещаться и даже частично чувствовать. Не нужно путать понятия материализации вселения. Вселение обычно происходит в человека и навсегда. Самостоятельно вселившийся умерший в живого не выйдет без определенных усилий специалистов. Без них этот процесс невозможен. А материализация – это более легкая форма вселения. Она может происходить с перерывами, и умерший может самостоятельно как войти, так и выйти обратно. Чаще всего такие процессы происходят возле мест захоронений. Реже, когда происходит форма материализации с перемещениями, например, когда вы замечаете голубя на вашем подоконнике, птица, бьющаяся в стекло, когда вы находитесь на территории кладбища, приходя на могилы своих родных и близких, всегда обращайте внимание, кто находится рядом. Вы приходите, и прибегает одна и та же белочка, или при вашем появлении постоянно прилетает черный ворон и садится на соседний памятник. Создается впечатление, что за вами кто-то наблюдает, и от этих наблюдений не веет опасностью или негативом. Создается впечатление присутствия рядом чего-то родного, нежного, оберегающего вас. Бывает так, что вы никого не видите, но слышите звуки пения какой-то странной неведомой птицы. Когда происходит материализация умершего в живые формы и не несет за собой никакой опасности, видоизменение внешности животного, птицы или насекомого не происходит. То есть, на первый взгляд, это просто частица живого мира, которым наполнено кладбище. Определить, обычное это животное или кто-то в него материализовался, можно либо по каким-то особенностям поведения. Ну, прилетает только при вашем приходе, неотрывно смотрит, не улетает и так далее. Либо при прямом касании, когда вы ощущаете, что температура тела не соответствует температуре живого организма. Бывает так, что наши умершие родственники материализуются для того, чтобы подать нам некий сигнал о предстоящей беде, об опасности, о болезни. Тогда материализация происходит с перемещением. Это как раз тот пример, который я приводила про птицу. Понятно, что мы не можем всех дворовых голубей, прилетающие на наши балконы, рассматривать как кучу умерших родственников, разместившихся на нашей территории. Есть одна некая особенность, по которой можно отличить обычную птицу от подающей сигналы родни. Птица прилетает всегда одна, а не стаей, даже не в паре. Ее поведение отличается спокойствием, отсутствием подачи звуков. Часто наблюдая за такой птицей, складывается ощущение, что за вами просто наблюдают. Бывает, что подача сигнала, предвещающего беду, сопровождается резкими звуками, ударами в стекло и беспокойным поведением. При такой материализации умершими выбираются маленькие птицы. Это сигнал к неприятности. Примером может служить синица. Реже происходит появление чего-то необычного. Красивая бабочка на очень высоком этаже. Странные насекомые или большие жуки. Такие проявления мы рассматриваем как просто желание поучаствовать в нашей жизни или подключить защиту. Пример, который я приводила про голубя, можно тоже отнести к позитивным или оберегающим формам. То, что я описывала сейчас, это материализация, не несущая опасности и обязанная по большей части контактам с нашими умершими родными и близкими. Негатива это не несет. Существует другая материализация. Агрессивно настроенные субстанции тоже ищут возможность переселения в живые организмы. Это несет колоссальную опасность, может причинить при контакте большой вред здоровью и даже служить отбором жизни. Такая материализация имеет одну особенность. При замещении мертвым, агрессивно настроенным, несущим вред, происходит мутация объекта вселения. В своем примере из жизни я пыталась привести пример, как это бывает. И эти лохматые двуголовые существа просто следствие мутации, не следствие воображения, не придуманные сказки, а просто видоизмененные живые организмы. Такие формы изменения чаще всего можно наблюдать на территории кладбища. Всегда можно обратить внимание не только на странных насекомых, но и видоизмененных беспозвоночных. Удивительное зрелище, когда на сырой кладбищенской земле лежит червяк с невообразимым расширением в виде шляпы из собственной кожи. Да и вообще, на территории захоронения всегда много странного и удивительного. Главное быть внимательными ко всему и осторожными. Если вы увидели что-то необычное, соблазнительно привлекательное или, наоборот, ужасающее, ну не спешите хватать, прикасаться, близко наклоняться и даже совать свой нос и вдыхать. Очень многие субстанции привлекают как раз запахом. Человек по своей природе очень любопытен, и все новое всегда интересно для него. Агрессивно настроенные субстанции, зная особенности человека, могут использовать это в своих целях. Когда происходит агрессивная материализация, то при касании может произойти передача нежелательной вирусной программы, попытка использовать вас в виде питания или даже попытка вселения. Чувство самосохранения должно срабатывать у вас всегда. Никогда не берите ничего голыми руками. Даже если используете какие-то вспомогательные вещи, лопата, палка, но все равно будьте осторожнее. Что-то может резко взлететь, прыгнуть или еще хуже – укусить. Итак, мы выяснили, что материализация, если она позитивная, не имеет изменений внешних признаков носителя. Если она агрессивная, то носитель изменяется внешне. Очень много разговоров идет о вселении именно о прямом, когда умерший вселяется в живого. Вселение – это полное замещение человека, хозяина тела. Человек не меняется внешне, но меняется тип его поведения, происходят перепады настроения, может повышаться психопатия. Он становится резкий, раздражительный, даже агрессивный. Бывает обратная реакция, когда теряется стержень, Человек перестает быть личностью и более походит на зомби. Механические действия в движениях и жизни, вкус ее пропадает, радость и боль не ощущается. Всегда нужно быть очень осторожным, потому что такие симптомы имеют ряд вирусных программ, и не всегда перепады настроения трактуются как вселение. Существует определенная технология для проверки. Если происходит процесс вселения, то освободить тело от непрошенного гостя можно только путем определенного типа работы. Существует понятие подселения. Это другая форма использования вашего тела. Если объяснить по-простому, это вы и сосед в одном теле. Внешний человек также не меняется, но создается ощущение, что в нем есть два человека. Один тот, которого вы знаете, и он периодически проявляется. Второй — это абсолютно другой человек, с другим поведением, противоположным отношением к жизни, к вам. Бывают, конечно, психические изменения человека, с которыми борется только медицина. Она использует различные препараты, чтобы вернуть человека к нормальной жизни. А бывает процесс подселения. В любом случае, если у вас возникает подозрение, сошел ли ваш родственник с ума или кто-то подселился, прежде всего советую обратиться к медикам. У них есть большой опыт в точном определении такой симптоматики. По крайней мере, вы уж точно сэкономите жизненное время своего близкого и не попадете на удочку неправильного диагноза колдунов. Отчего происходит вселение и подселение? Чаще всего это бывает от перенасыщения негатива, который попадает в нас извне. Представьте, есть мир мертвых и мир живых. Между ними существует проход, по которому наши ушедшие из жизни родные и близкие перемещаются для того, чтобы помочь нам, подать сигнал, ну, в общем, оказать некую помощь. Этот проход имеет свои допустимые размеры, достаточные для прохождения. Когда негатива становится много, все меняется, он становится шире. И по этому пути могут проходить уже не только наши родные и близкие, не несущие опасности, но и агрессивно настроенные субстанции. Они могут пытаться вселиться или подселиться в зависимости от иммунитета и энергетики человека. Конечно, нельзя сделать всех людей сильными, крепкими, верящими там в себя, но очень хочется, чтобы мы не давали возможности таким субстанциям даже допустить мысль о том, чтобы посягнуть на нас. Для того, чтобы обезопасить себя, не обязательно становиться супергероем. Просто нужно пытаться не раскисать от каждой мелочи и неприятности, которую преподносит нам жизнь. Нужно пытаться противостоять всему, что мешает нам жить и развиваться. Больше подставлять плечо друг другу, согревать своих близких теплом, не терпеть унижения, уж тем более физическое насилие. Нужно просто ценить каждый миг, прожитый нами. Когда человек становится слабым или говорит себе, что он ничего не может, он ослабляет свой иммунитет, свои жизненные силы, и это, к сожалению, будет автоматически передаваться детям и всем членам родовой ветви. Давайте просто не давать возможности не только агрессивно настроенным субстанциям уничтожить нас, но и самим себе.